Глава 33. Дарья. «Где он шляется, этот козёл?» — про себя бушевала Даша. Она, как дура, шкандыбала по квартире на высоченных каблуках и в новом белье, приговаривая до тошноты сиропным голосом. «Андрюша, ты где, негодник? Сейчас я тебя найду и накажу». Не найдя негодника, а также не обнаружив его куртки и ботинок, которые Морозов обычно носил, Дашка разрыдалась. «Урод!» — закричала она во весь голос. Ее руки потянулись к телефону. Позвонила раз 8 подряд. Еще 5 через время. Морозов не брал трубку. На сообщения он тоже не отвечал. Потом гудки стали короткими. Дарья поняла, что мужчина ее заблокировал. Уже закончился стендап, на который они не пошли, а Морозова все не было. Он по-прежнему не принимал вызовы и не звонил сам. Уязвленное самолюбие Дашки вопило от боли. «Забудь меня. Больше ты меня не увидишь», — написала она. Напряженно ожидая ответа, девушка откупорила найденную у Андрея бутылку вина. Она уснула там же, где и пила. В кресле за журнальным столиком. Проснувшись, первым делом схватилась за телефон. От Андрея ни одного звонка. И сам он еще не явился. Даше больше всего хотелось, чтобы скорее вернулся Андрей, чтобы выдал любое оправдание своего свинского поведения. Попросил прощения. Удалила свои последние сообщения. Дождавшись утра, Дарья снова набрала Андрея. И снова короткие гудки. «С какой-то девкой сейчас», — злобно прошипела Ляджина. Верить в это ей очень не хотелось. Как так вышло, что мужчина от нее ушел, уже практически живя с ней? Что она сделала не так? У нее всегда все получалось. Не мытьем, так катанием добивалась своего. Он не мог ее бросить, оставить одну вот так, как собачку. Может, Андрея срочно вызвали в рейс? Ухватилась девушка за соломинку. Лётная форма Андрея висела в шкафу. Но Даша все равно позвонила знакомой из офиса, которой были видны все наряды летного состава. Знакомая ее разочаровала. У КВС Морозова на вчера и сегодня назначений нет. «Он еще пожалеет», — ревела Ляджина, собирая свои вещи. «Девок много, а я одна. Забыть меня невозможно. Трудно найти и легко потерять. Он еще ко мне прибежит». Даша сделала контрольный звонок Андрею. Снова короткие гудки. «Вот козлина!» — выругалась Ляджина. «Попал под трамвай?» Увы, нет. 2 часа назад Морозов заходил в мессенджер. 1:30. Андрей до сих пор не объявился. «Надо уходить», — признала девушка. «Иначе решит, что я так и буду сидеть и ждать его». «В Дубай все равно вместе летим. Никуда он от меня не денется», — успокаивала себя Даша, катя свой вместительный чемодан по лифтовому холлу. На первом этаже Дарья бросила ключи от квартиры Морозова в почтовый ящик, о чем позже не раз пожалела. А тогда ей казался этот жест эффектным.